лапы на плечи. Охотник потом рассказывает: «Я знаю, что это мой Серко. Он меня лижет. Я его глажу, но в штаны класть не перестаю». Идет человек по улице и видит очередь. Спрашивает последних: «Ребят, что дают?» Ему отвечают: «Дают по морде». «А почему такая очередь большая? Так ведь бесплатно». На скамейке у дома сидит старушка, вытянула перед собой руки и хихикает. Останавливаются люди и видят, что в одной ладони у нее вставная челюсть, а в другой — стеклянный глаз. Спрашивает ее: «Бабушка, что с тобой?» Старушка продолжая хихикать, кивает на ладони: «Ни хрена себе, чихнула!» Иван-царевич идет по берегу моря и вдруг видит, как коршун бьется с красавцем-лебедем. Иван-царевич хватает лук, фьють, и коршун падает в море. Лебедь опускается перед ним на землю и превращается в прекрасную царевну. «Иван-царевич, ты спас меня от смерти, и за это я исполню 3 любых твоих желания». «У меня есть только одно желание», — отвечает Ваня пересохшим горлом, «но выполни его 3 раза». Иностранец попал на Красную площадь. Чтобы убедиться в этом, он решил спросить местных жителей. Подойдя к женщине с авоськой, он спросил: «Это Красная площадь?» «Ну», — ответила женщина. Мужчина в кепке и с толстым портфелем на тот же вопрос проговорил: «Ага». И только третий опрошенный молодой человек в очках ответил словом, которое иностранец нашел в словаре: «Да, это Красная площадь». Вечером на приеме в Министерстве культуры иностранный гость рассказал об этом эпизоде министру культуры. «Понимаете, — сказал министр, — все ответы правильные, но они отражают уровень образования. У первого человека, очевидно, начальное образование, у второго — среднее, и третий человек с высшим образованием». «Получается, у вас каждый третий имеет высшее образование», — восхитился иностранец. «Ну, — ответил министр культуры. Отец повел детей в зоопарк. Больше всего им хотелось увидеть живых обезьян. «К сожалению, — сказал сторож, — сейчас брачный период, и обезьяны уединились». Тогда отец предложил: «А если бросить в клетку что-нибудь вкусное, как вы думаете, они выйдут?» «А вы бы вышли?» — спросил сторож. В одном городе открылась служба добрых услуг, то есть кто кого хочет, может к себе на дом вызвать. Одна женщина вызвала к себе на дом мужика, приготовилась, ждет. Звонок в дверь, она открыла. Там стоит мужичонка с портфельчиком. Дошел, портфель открыл, достал оттуда бутылку водки, поставил на стол. «Выпьем, поговорим». Выпили, поговорили. Женщина ему всячески намекает, что пора делом заняться. А он опять бутылку водки из портфеля на стол и говорит ей: «Выпьем, поговорим». Выпили, поговорили. Женщине уже не терпится, опять ему всякие намеки делает. Подсаживается к нему все ближе и ближе, а он ее и спрашивает: «Гражданочка, вы кого вызывали?» «Я? Хахаля-надомника. А я алкаш-собеседник». У каждой женщины должно быть 5 мужчин. Первый мужчина — это друг, которому все рассказывают, но ничего не показывают. Второй мужчина — это любовник, которому все показывают, но ничего не рассказывают. Третий мужчина — это муж, которому немного показывают и немного рассказывают. Четвертый мужчина — это гинеколог, которому все показывают и все рассказывают. А пятый мужчина — это начальник, который как сказал, так и будет. Дед с бабкой получили письмо от внука: «Здравствуйте, мои дорогие дедушка и бабушка. Сегодня мы вступили в пионеры. Вожатый нам сказал, что мы теперь всегда должны говорить только правду. Ну вот, я вам пишу правду. Этим летом, когда я был у вас, я нашел в погребе банку с вареньем и съел ее. Чтобы банка не была пустой, я туда насрал. Вот и все». Дед как даст бабке по голове: «Говорил тебе насрано, а ты все засахарилась, засахарилась».